Эпилог. Спустя 8 лет. «Левой! Левой! Раз, два, три!» Донесся с улицы звонкий голосок Синтии и топот детских ног. Дэвин выглянул в окно, опустился на диван и взялся за голову. «Представляешь, кем она вырастет?» «Невероятной красавицей и умницей», — ответила я, и улыбка сама собой поселилась на губах. Синтия взяла от нас все самое лучшее. У меня зеленые глаза и две стихии. У тебя светлые волосы, пытливый ум, способность анализировать и третью стихию. Возможно, даже станет принцессой. Только через мой труп. Не хочу нести ответственность за дворцовый переворот. К тому же ты ошибаешься, Сибилла. Покачал Дэвин головой. Синтия вырастет сорвиголовой и доставит нам в будущем немало проблем. Впрочем, уже доставляет. Представляешь, до чего додумалась наша дочь? Притворяется нищей и клянчит у торговцев сладости. Мне приходится теперь по выходным отдавать долги. Мне, градоначальнику. Ткнул он себя в грудь. Стыд и позор. Я подошла к дивану, села на подлокотник и взяла мужа за руку. «Дэвин, не кипятись. Синтия еще ребенок. Ей ведь только 7 лет. Скоро она поймет, что хорошо, а что плохо. Тогда успокоится». «Пока она успокоится, у меня голова посидеет. Кстати, кто ее будет растить? Ты полдня в академии со своими адептами, я целый день в ратуше, мама занята личной жизнью. Няньки и гувернантки разбегаются, словно тараканы, когда слышат имя нашей дочери». Твоя горничная уже неделю мучается мигрениями после того, как Синтия украла тот странный свисток у маркиза и трижды дунула у себя в комнате. Между прочим, ей следует поменьше времени проводить с твоим отцом. Я чувствую его влияние. Это у нее от маркиза страсть к артефактам, древним книгам и приключениям. Мне не хотелось признавать, однако Синтия и правда доставляла в последнее время немало хлопот. Она была удивительно смышленой для своих лет и ужасно непослушной. С ней мало кто справлялся. Отец и вдовствующая герцогиня души не чаяли в малышке. Я тоже любила ее той материнской беззаветной любовью. Пирс всегда был готов покатать племянницу на шее, а Ролим взять на руки. Даже Дэвин, с виду грозный и холодный, таял под очаровывающим взглядом ее невинных зеленых глаз. Вмиг забывал о придуманных наказаниях и шел рисовать с ней на окнах морозные узоры. Так что приструнить Синтию в доме было некому. Дочь этим пользовалась и все чаще делала, что хотела. Она громко называла себя воительницей, ходила зачастую в легких латах, которые соорудил для нее мой отец вместе с Адимусом, и выкрикивала какие-то команды. Ей удалось загадочным образом подчинить себе сыновей Эролим, Джона, всех остальных племянников Пирса и даже 3-летнюю дочь Розанны. Вот и ходили они теперь за ней строем, безукоризненно исполняя приказы. «Может, Синтии не хватает братика?» Смущенно посмотрела на Дэвина. «Накануне я задал ей тот же вопрос. Знаешь, что ответила наша дочь? Что ей как раз не хватает в отряде оруженосца. Но я с тобой согласен». Расплылся муж в обворожительной улыбке, обнажив ряд белых зубов. «Нам нужно вплотную заняться наследником». «Только если вы сегодня снова не уснете в кресле, господин Ледышка». Поддела любимого мага. Вскочила, но даже шага не успела сделать, как оказалась в кольце сильных рук. Пусть Дэвин по-прежнему занимал должность градоначальника Граффорда, он тренировался минимум 3 раза в неделю. Во-первых, чтобы быть в форме. Во-вторых, чтобы в любой момент дать отпор Патриции или Бенье, если вздумают напасть на нас или усложнить жизнь. Впрочем, ни рыжеволосая соседка по парте, ни друг его отца уже никогда не побеспокоят нашу семью. Патрицию лишили магии и сослали на добычу алмазов, чтобы она могла держать их в руках, оставаясь при этом нищей. Против Бенье выступило 2 свидетеля. К тому же нашли кое-какие доказательства. Его мало того, что вынудили выплатить армантам 10 000 золотников, так еще и посадили на 5 лет. В результате разразившегося скандала завидные женихи стали обходить Фиону стороной, а бедные ей были ни к чему. Поэтому великовозрастная девица по-прежнему сидела под неусыпным надзором матушки. «Это я-то ледышка?» — воскликнул Дэйвин с наигранным возмущением. «Да во мне огня больше, чем в тебе, лисица. Ночью я докажу тебе это, женушка». Разговор с мужем выбил меня из колеи, что случалось довольно редко в последнее время, учитывая работу в академии. Адепты были такими выдумщиками, что меня сложно было чем-то удивить, но Арманту удалось. «Лисица?» — прищурилась я. «Кому из скорбов укоротить язык? Уж не Пирсу ли?» «Лучше ходоку Джону. Слышал, на прошлой неделе он снова изменил своей танцовщице, а та на следующий же день со скандалом выгнала его из дома». «Ничего нового. Они каждый месяц сходятся и расходятся. Прямо как Лем с женой. И чего им не сидится по вечерам с семьей? Зачем искать приключения на пятую точку и рушить отношения?» Растерянно спросила у Дэйвина. Он улыбнулся, посмотрел на меня с любовью и поучительно произнес: «Просто им не повезло встретить и заарканить свою любовь. За счастье и светлое будущее нужно бороться. Ничто само в руки не упадет. Я ведь ловко расставил сети и все-таки поймал тебя, лисица. Сдайся я на полпути, даже наполовину не был бы счастлив так, как сейчас, рядом с тобой. Ты мой свет, мой воздух, моя отрада. Я люблю тебя, родная». «И я тебя».